Ирен, вы знаете, что такое командный дух? Сейчас самое главное — это с достоинством встретить делегацию ученых и провести конференцию на высшем уровне. Над ее организацией трудятся десятки человек, и вам, как моим самым приближенным сотрудникам, достается наиболее почетная часть — работать с последними, самыми горячими научными открытиями, которые будет обсуждать весь мир. Да за такую возможность некоторые студенты убить готовы. Мадам Бий осеклась, фигурально выражаясь. Ирен прекрасно знала, что именно такие слова про командный дух, про семью, про самое близкое окружение говорят в тех случаях, когда надо повесить уйму работы на человека и желательно без дополнительной оплаты. Ирен все это напомнило историю про Тома Сойера и покраску забора за дохлую крысу на веревочке. Это было не более чем громкими словами в попытке заставить сделать скучную рутинную работу. К тому же в большом объеме и срочно. Во Франции везде все решают профсоюзы, и мадам Бий, видимо, не решилась загрузить такими объемными задачами местных сотрудников, поскольку может получить жалобу за превышение рабочих часов. Но вот Ирен — отличный кандидат, тем более что если она не успеет, будет повод сказать, что та не прошла испытательный срок. «Хорошо, мадам Бий, у меня будет только одна просьба — поскольку это займет всю ночь, я хотела бы поработать из дома. Мой компьютер работает быстрее, чем те, что в библиотеке». «Ладно, в порядке исключения, но будьте на связи». Мадам Би сняла очки и обратилась к Киллиану. «Киллиан, мне кажется, что мы не даем вам проявить свои таланты в полной мере». Ван Синь злобно посмотрела на мадам Би, но та продолжила. «Я думаю, будет лучше, если доклад о вашей последней совместной работе с Ван Синь на конференции представите именно вы». «Мадам Би, это недопустимо! Это не наша совместная работа! Это моя работа! Я работала больше 2 месяцев, чтобы получить эти результаты! Вы сначала даете мне его в помощь, а потом и вовсе отдаете мои разработки ему?» «Моя дорогая, вы, видимо, не удосужились прочесть документы, которые подписывали, прежде чем приступить к работе. Результаты всей работы, которую вы выполняете, принадлежат университету и вашему научному руководителю. То есть мне. Все разработки, идеи, открытия, а также ваше рабочее время, ваши знания и умения — все это, согласно контракту, принадлежит университету. Мы предоставляем вам уникальную оснащенную лабораторию, живых пациентов и возможность поучаствовать в великих открытиях. Никакой вашей работы здесь быть не может». Ван Синь еле сдерживала ярость, и всем стало не по себе. «А вдруг она сейчас достанет огромный длинный меч, как Ума Турман, и всех нас мелко нашинкует?» — подумала Ирен, вспоминая сцену из фильма «Убить Билла». «Итак, Киллиан продолжит начатую Ван Синь работу и представит ее на конференции». «Мне кажется, она нас всех убьет». СМС от Киллиана. 100%, ответила Ирен. «Мадам Би, я не уверен, что смогу так быстро». Но мадам Би перебила его. «Глупости! Вы прекрасно справитесь». После собрания Ирен подошла к Киллиану. «Слушай, у тебя же есть список и контакты всех докладчиков?» «Да. Она сбросила на меня всю работу мальчика на побегушках. Рассылаю дурацкие информационные послания, типа «Где будет ждать автобус?» и прочее. Ей на этой конференции должны вручить какую-то награду. Вот она и трясется над организацией, чтобы все прошло идеально. «Откуда знаешь?» Марион сказала. Еще через 20 минут Ирен написала хорошо продуманное письмо. «Уважаемый, меня зовут Ирен Дюпри. Я старший ассистент мадам Би из университета Сен-Карно. С нетерпением ждем вашего доклада. Для нас будет большая честь принять вас в наших стенах. Я курирую ваше выступление и хотела бы попросить вас прокомментировать наиболее спорные вопросы на тему вашего доклада, о которых пишут ваши коллеги, чтобы мы могли заранее проинформировать модератора и сгладить все возможные шероховатости во время вопросов из зала. С уважением, Ирен Дюпри». Совершенно не по протоколу, но любой, кто такое прочтет, поймет, что я накопала противоречия и предпочтет первым представить мне свое видение на спорные моменты из доклада. Решила Ирен и отправила 118 почти одинаковых писем. Глава 27. Я почти не мог работать последние несколько дней. Я все время о тебе думаю. Правда? Нет, блин, соврал. Что я опять несу? Подумала Ирен и наколола на вилку кусочек рыбы. Для этого вечера она выбрала красивое голубое платье, сделала прическу и накрасилась ярче обычного. Но все равно, несмотря на то, что она прекрасно выглядела, находясь наедине с Маратом, девушка очень нервничала.